Глава 17. Арги, наоборот. Туман вокруг был таким плотным, что напоминал не облако, а скорее тарелку с манной кашей. Такой же белый, густой и совершенно непроглядный. Он окутывал детей со всех сторон, холодный и сырой, заставляя ежиться. Пахло мокрой землей и старыми листьями, словно они очутились в глубоком погребе. Только что под ногами была светящаяся тропинка, но ее золотистый огонек вдруг погас, будто кто-то щелкнул выключателем. И в наступившей темноте стало ясно — никакой тропинки нет. Это был всего лишь обман, картинка, нарисованная прямо над вязкой, чавкающей топью. Владик так и застыл на коленях в холодной грязи. Он разжал кулак и посмотрел на бесполезный серый камень, который еще минуту назад был их единственной надеждой. Внутри все похолодело. Вот и все. Приехали. Настоящий тупик, из которого уже не выбраться. Их специально заманили в эту ловушку. Теперь вокруг, куда ни глянь, было только бесконечное болото, готовое проглотить любого, кто сделает неверный шаг. Он, старший брат, должен был их защитить, а вместо этого завел их прямиком в западню. Маргоша посмотрела на сникшего брата, на его опущенные плечи, и ее собственное сердце сжалось от страха. Но она знала, что если сейчас раскиснут они оба, то точно пропадут. Она подошла и без колебаний опустилась рядом с ним в грязь, испачкав новые штаны. Девочка взяла его за холодную руку. «Ну, ты чего, Владик?» Тихо спросила она, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Не вешай нос! Подумаешь, болото какое-то! Главное ведь, что мы вместе! Ты, я, Тимоша! Мы обязательно что-нибудь придумаем! Вот увидишь!» Чтобы еще такого сказать, чтобы его подбодрить. И вдруг, чтобы отвлечься от подступающих слез, добавила совсем не впопад. «И с драконом познакомились, и от ящеров из замка убежали!» А мое умение «примиритель» так и не улучшилось. До сих пор первый уровень. Даже как-то обидно. Владик, до этого сидевший неподвижно, как статуя, вдруг дернулся и резко поднял голову. Его глаза округлились, словно он услышал что-то невероятное. «Что?» — выпалил он. «Что ты только что сказала? Повтори!» «Говорю, обидно!» — не поняла Маргоша. Ни с кем мириться не пришлось, вот и застряла на первом уровне. Да нет же, про умение! Владик так резко вскочил на ноги, что грязь брызнула во все стороны. Он схватил сестру за плечи и заглянул ей прямо в глаза. Ты сказала умение и уровень. Ты тоже видела это? Маргоша удивленно моргнула своими большими глазами. Ну да, видела. «А ты что, нет? Когда я тогда на дракона ругалась, чтобы он нас не трогал, у меня прямо перед глазами появилось такое окошко. Голубенькое и прозрачное, а на нем буквы светятся, и написано «Получен один уровень новое умение. Примиритель». Я решила, что это у всех так, когда они делают что-то очень-очень хорошо». Владик медленно опустил ее плечи и отступил на шаг. «Голубое окошко». Светящиеся буквы, уровень. Он ведь тоже это видел. Он вспомнил тот момент, когда выстрелил из хлопушки, и все ящеры в замке посмотрели на него с восхищением. У него перед глазами тогда тоже мелькнула точно такая же надпись. Уровень повышен, новое достижение, герой. Он тогда решил, что ему просто померещилось от страха и усталости, что это просто глюк. Но если Маргоша видела то же самое, значит, это было на самом деле. Мысли в его голове, до этого вялые и испуганные, вдруг закружились, как сухие листья в ветреный день. Он начал судорожно перебирать в памяти все, что с ними случилось, пытаясь сложить эти странные события в одну понятную картину. Во-первых, говорящая морская свинка. Тимоха болтает без умолку, хотя обычные морские свинки умеют только пищать. Во-вторых, магия, волшебный лес, который водит кругами, дорога, которая появляется, если ее попросить, и вот этот камень-обманка, который их сюда заманил. В-третьих, все эти странные существа, ящеры в железных доспехах, огромные капибары, дракон, который обожает печь булочки с корицей. И в-четвертых, эти дурацкие окошки с уровнями и умениями, которые, как оказалось, видят они оба. Все это было похоже на какую-то волшебную сказку или на компьютерную игру, в которой он любил играть дома. И тут он вспомнил еще кое-что. Что-то важное, что сказал тот главный ящер, князь Чешуй, когда они только очутились в его замке. Он упоминал своего короля и название их королевства, как же оно называлось? «Арги», — прошептал Владик сам себе. Он сказал: «Добро пожаловать в королевство Арги!» Такое короткое и странное название. Он повторил его еще раз, медленно, по слогам, будто пробуя каждое на вкус. «Арги!» Он машинально присел на корточки и пальцем начертил на грязной жиже эти четыре буквы. «А-Р-Г-И». Он смотрел на них, и вдруг в его голове будто что-то щелкнуло, словно вспыхнула лампочка, яркая-яркая, как радужный камушек, который привел их сюда. А что, если прочитать это слово задом наперед? Он снова уставился на буквы А-Р-Г-И. И-Г-Р-А. Игра! Владик медленно выпрямился. Он стоял посреди туманного болота, по колено в грязи, но на его лице больше не было страха, только шок от невероятного, поразительного открытия. Он все понял! Наконец-то он все понял! Он повернулся к сестре, которая с любопытством и недоумением наблюдала за тем, как он рисует палочки в грязи. «Марго!» — сказал он, и его голос дрожал от волнения и восторга. «Кажется, я понял! Мы не просто попали в другой мир! Мы в игре!»